Попов? Мне казалось, что я Валерий Георгиевич уже. Нет. Попов, вы почему молчите? Голос женский, но грубый, напористый. Слушаю вас, бодро ответил. Вот и прилив сил, а то еле ползал. Утихомирь женку свою, а то мы ее утихомирим. Странно, что мне звонят, ведь они профессионалы. Ну, как-то вы успокоите ее? Это мы можем. Прошу вас, ничего с ней не делайте, я приеду сейчас. Когда? Чувствуется, не терпится им ее распять. Хочется им от своей тяжелой службы хоть какое-то моральное удовлетворение иметь. Хотя моральным это трудно назвать. Буду. Через 10 минут. Это, конечно, невероятно. Но лишь невероятные усилия ее и могут спасти. Мечты о новой чистой жизни, как кастрюли сияющей, выкини, забудь. Не даст Нона. И вдруг ее голосок. Винчик, спаси меня. Они у меня украли все деньги. Господи, куда я ее отдал? Решил, называется, проблему. Ты ей деньги давал? Неприятный вопрос. И по тону, и по смыслу. Денег я ей, конечно, не давал, опасно это. Но и участвовать в этом издевательстве над ней не намерен. Прошу вас, не делайте с ней ничего, я сейчас приеду. А нам пока что тут делать с ней? Она, слышишь, двери разносит. Действительно, грохот какой-то. Неужели это она? Да, далеко зашло дело. Неужели сами они, трусливые мысли мелькнула, не могут справиться? Обязательно душу мне рвать. Они ведь специалисты. Они-то справятся. Но что оставят тебе? Через 10 минут! Время пошло. По комнатам заметался, одежку хватая. Вот и силы пришли. Через полгорода взялся промчаться за 10 минут. Вот только на чем интересно? На крыльях любви? На бегун на батю наткнулся. Прочно стоял, коридор загораживал. Слушай. Ну? Ты обещал меня сегодня к зубному свести. К зубному? Завтра, хорошо? Сдвинул его, побежал. На самом-то деле я уже где-то в районе Лавры должен находиться. Батя обиделся. И так уже стонет душа, ничего хорошего нельзя сделать, не сделав плохого. Додумать эту блистательную мысль некогда. Не до мысли сейчас. Тяжело дыша, выскочил на улицу. Третье дыхание. Поглубже будет второго и даже первого. И довольно еще энергичное по сравнению с четвертым. Так, крутился на углу. Троллейбусы царственно медленные, отметаем сходу. На них я не скоро доберусь. Тачка. Руку взметнул. Не останавливаются, не любят беды. А ты явно бедственно выглядишь. Развязаны шнурки, рубаха свешивается до колен из-под куртки. Кому такой нужен? Люди нормально хотят жить, это понятно, а твоя ненормальность отпугивает. Хорошо, хоть это просек. В семафоре одной рукой, другой рубаху запихнул, но мало свой облик улучшил. Не останавливается никто. Тормозить их надо властно, неторопливо, сразу останавливаются. Но не нажить мне уже эту стать. Эй! Конь! Прямо на тротуаре, надо мной. Бешеные глаза на выкате, из ноздрей пар. Сколько раз я возмущался ими, бедным Евгением себя чувствую, на которого медный всадник наезжает. Эти медные задницы достали уже. «Поедем, дядя!» – нагло произнесла. Славная у них реклама. Или задавлю. За 10 минут за Лавру домчишь? Нефиг делать. Лет 16-18, наверное, ей. А уже бизнес собственный, под седлом. Лошадь слегка дымящаяся, накрыта добротным чепраком по нашему одеялам. Ты вот прошляпил жизнь свою, а эти, может быть, все и возьмут. Ну, куда? Взгляд такой же бешеный, как у коня. Глянул уже купола Лавры над нами. В Бехтеревку мне. Ну, так бы сразу и сказал, дядя. Другой бы слез, наверное. Перешли на галоп. Темные пошли места, но зато просторные. Гуляй, поле, вольная степь. Мы красные кавалеристы, и про нас успели таки. Успели. Только вот к чему? Сколько я должен тебе? Уже из лужи к ней обернулся. Да сколько совесть подскажет. Совесть, оказывается, по-прежнему в цене. Пошел через парк почему-то медленно. Почти все уже багровые сердца слетели с веток, наделись на пики кустов. Образ этот подальше засунь. Роман из благородной жизни вряд ли придется тебе писать. Позвонил, вошел в тусклый коридор. Похоже, я на скаку несколько идеализировал ее. Довольно холодно на меня глянула, ясно. Когда скандал ее насчет кражи и, видимо, связанный с этим надежд на покупку бутылки не прошел, сразу же потеряла интерес к жизни, в том числе и ко мне. Нафиг я ей, собственно, нужен, если я ей самого главного не могу дать? В предательстве моем сразу убедилась. Видит, что я ничего не принес. «Сейчас!» Тоже довольно холодно ей сказал. Вспомнил свою безумную скачку. Не стоит она этого. Прошел в короткий аппендикс, где сидели доктора. «Обычная алкогольная ломка». Даже не поворачиваясь, глядя в какую-то папку, Стас произнес. «Но вы что-то можете? Я пробормотал. Вот об этом мы должны с вами поговорить. С каким-то даже удовольствием произнес и даже от бумаг оторвался. Дело в том, что сосуды, в том числе головные, довольно хрупкие у нее. Так что применение сильнодействующих средств — дело весьма серьезное. И как бы вам сказать помягче? Необратимое. То есть будет спокойная она, но несколько заторможенная. Насовсем? А вы что-то другое предлагаете? Таких срывов, как сегодня у нее был, мы больше допускать не имеем права. Понимаете? Она даже у нас выделяется. Это она может. Молодец. Она даже на многотысячном заводе выделялась. Но, заговорил я, есть слово такое — душевно больные. Значит, душу надо врачевать словами, разговорами, общими приятными воспоминаниями, когда все было хорошо. У вас есть такие воспоминания? Почему-то удивленно спросил. Да, мы очень хорошо жили, ответил я. Стас удивленный даже обиженно взметнул бровь. Кто же ему, интересно, мешает жить хорошо? Ну что ж, действуйте, дерзайте. Он резко встал. Похоже, он разозлился, что я свою линию повел. Конечно, острый психоз надо как-то убрать, но тупая она мне не нужна. Это уже не она будет. Тогда вы попробуйте сегодня словесную свою терапию. И если ничего у вас не получится, будем колоть. Я кивнул. Мы вместе вышли в коридор. Больные гуляли группками, дружески беседуя, как на Невском. Из комнаты отдыха доносился хохот, стук домино, треск бильярдных шаров, пальба по телевизору, снова смех. Все нормально живут. Даже здесь. Она даже здесь умудрилась выделиться в дурную сторону. «Ну ты, корова!» Весело подошел к ней, застывший в кресле. «Чего расселась? Гулять пошли! Где тут у тебя пальтишко, кроссовки? Давай, где?» «Шкафу». «Ну так давай, неси!» Надо как-то расшевелить эту куклу, заставить ее двигаться ради нее же. Поднялась еле-еле, медленно ушла в туманную даль коридора. За ней. Но не могу же я всегда переставлять ей руки и ноги. Надо, чтобы она сама двигалась. Тогда, может быть, выберемся. О, обратно идет. Седые растрепанные патлы, мертвый взгляд. Нет, не выберемся, понял с отчаянием. Вспомнил, как я верхом сюда. Кончай ты эти скачки. Бодрость духа твоя не соответствует действительности. Что ты принесла? Что? Чье это пальто, а сапоги чьи? Посмотрела с ненавистью. Ты пришел мучить меня. Спасать, идиотка! Поднял ее подмышки, натянул, как на манекен в витрине, пальто, вытолкнул немножко. Наш театр чувствовал совсем уже соседок извел. По коридору повел. На нас смотрели, шушукались, хихикали. Даже тут она умудрилась быть хуже всех. Или наоборот, моя бурная деятельность всех смешит. Вникать будем после. К выходу ее подвел. Вышли на крыльцо. Ветер злой, ледяной, порывистый. Такой самую горячую выстудит любовь. Но, похоже, нам и нечего уже больше выстуживать. Выстыло все. На алкоголе наша любовь держалась. Им жена и отравилась. А без него превратилась в ненависть. Четкий диагноз. В чем польза больниц? В них обнажаются отношения. Никаких добавок нет, отвлекающих и смягчающих. Беда выжигает все лишнее. А главного смотришь и нет. Надо же! Совсем квелая была. Но, оказывается, земные желания у нее не все иссякли. Вдруг даже как-то ловко повернулась спиной к ветру, вспыхнул огонек, просвечивая красным ее куриные лапки. Взвелся дымок. Забыл про курево, не привез. Но она и не спросила даже. Со мной, похоже, даже таких не связывает надежд. Молча шли, словно отрабатывая. Зашли в тупик с двумя машинами. Почему-то один темно-синий «Жигуль» был весь мокрыми листьями залеплен. Рядом стоящий белый «Москвич» почему-то ни одного не прилепил к себе листочка. Отец тут, конечно, целую теорию бы развил. Но я, чую ее настроение, молчал. Побыли в тупике и достаточно. Впереди только тьма, в прямом смысле и в переносном. Отгуляли свое. «Ну, обратно!» Фальшиво возбудился я и даже ладошками хлопнул, потер с аппетитом. «Мол, согреемся там, пожранькаем», как когда-то говорила она. Но она, видимо, сдерживая слезы, пошла куда-то за корпус в темноту. Еле удержал ее на краю какой-то ямы. «А ты думала, мы с тобой на Невский пойдем?» — произнес я уже злобно. Как всегда, ничего не хочет ни понимать, ни соображать. Прет, куда и хочется, куда уже и нельзя переть. Не отвечая, уходила в темноту. Теперь она еще заблудится тут. «Ну, хочешь, выйдем за ограду?» — проговорил и тут же проклял себя. Благодарности, естественно, не дождался, но молча повернула к воротам. Поплелся за ней. За калиткой, кстати, еще большая тоска. Тут хоть деревья, а там полная пустота. Пусть посмотрит. Расходятся тусклые промышленные улицы, огражденные ровными бетонными заборами. Все. Но тут она неожиданную волю проявила. Иногда я даже боялся ее. Жаль только, что вспышки воли приходится вот на такие дела. Вскинув руку, вдруг прямо на дорогу кинулась, и не просто, а под обшарпанный пикап-каблучок. Тот резко затормозил со скрипом, даже развернула его. «Держи свою дуру!» Водитель проорал и умчался. Я ее и держал, спиной прислонясь к шершавому дереву. Сердца наши колотились рядом, но врозь. Я скручивал воротник ее пальто, задушить, что ли. И тут не успокоилась. «Куда же я еще? На тот свет организуем!» «На это, впрочем, духу не хватит у тебя. Другое вернее. Куда она не потащится, я за ней. Вот это вернее, хоть и скучней. Пошли!»